Послание к римлянам. Каждому приятно услышать какую-нибудь добрую весть. Когда приходит почта, мы получаем ее с великим ожиданием, и когда звонит телефон, мы молимся, чтобы он принес нам добрую весть. Библия приносит нам величайшие вести, переданные человечеству. В Библии имеется одна книга или послание, которое обширно возвещает нам Божье Евангелие. Этой книгой является послание к римлянам. Оно было написано апостолом Павлом для верующих христиан в Риме. Бог вдохновил апостола Павла написать это послание и сохранил его, чтобы мы сегодня услышали его весть. Нет никакого сомнения, что оно богодухновенно и что оно должно быть частью Священного Писания. Поэтому оно написано для нас тоже. Многие считают, что это послание является основной книгой всего Нового Завета, потому что оно включает в себе все главные вероучения. Из всей Библии вы должны знать это послание. Многому можно научиться из этой книги. Многие великие выражения об этом послании великих людей в истории достигли нас. В 4 столетии некто сказал: «Послание к римлянам является глубочайшей книгой в мире». Мартин Лютер сказал: «Это послание является главной книгой Нового Завета, чистейшим Евангелием. Оно достойно не только быть известным каждому верующему христианину слово в слово, но быть предметом его ежедневного размышления, насущным хлебом для его души». Уильям Тиндель, который очень рано перевел Библию на английский язык, сказал: «Это послание является светом для всего Писания. Никто не может читать его чересчур часто или изучать его чересчур хорошо, ибо чем больше мы изучаем его, тем легче оно. Чем больше оно преподается, тем более приятным становится оно. Чем глубже оно разбирается, тем больше драгоценного находим в нем». Гэри Айронсайд, один из величайших библейских ученых всех времен, сказал: «Послание к римлянам без сомнения является самым научным выражением божественного плана искупления человечества, который Бог благоволил дать нам». Послание начинается: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Римлянам 1 глава с 1 по 4 стих. Мы видим, что послание начинается описанием апостола Павла как погруженным в это Евангелие. Он желает передать добрую весть и как бы говорит: «Я захвачен тем, что я желаю передать вам. Я посвятил всю мою жизнь провозглашению его». Мы, конечно, знаем, что апостол Павел был неоднократно избиваем и в темнице за проповедь этого Евангелия. Но уста Павла никогда не могли закрыть. Он сознавал, что это Евангелие нужно провозгласить, чтобы спаслися мужчины и женщины. Это не было случайным для апостола Павла. Он знал, что оно означало жизнь или смерть для слушателей. Благая весть, что Христос умер за грехи человечества, не была широко известной и понятной. Погибшему и умирающему миру апостол Павел несет надежду, свет славного Евангелия, который может спасти каждого из всех. В первом послании к Коринфянам 9 главе 16 стихе апостол Павел говорит: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность, и горе мне, если не благовествую». Здесь апостол Павел говорит, что Бог призвал его проповедовать эту благую весть. Не проповедовать означало бы пренебрежение и непослушание Богу. Его жизнь была полностью поглощена жизнью и проповедью Евангелия. Он ни с чем не считался, и что стоило ему провозглашать его, ничуть не пугало его. Как мы знаем, на теле его были шрамы, знаки, побоев, нанесенные врагам, но они никогда не переставал проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Деяния апостолов 16 глава передает, как апостол Павел и Сила были брошены в тюрьму за их проповедь о Христе, и как они там пели и прославляли Бога. Это привело в результате к спасению темничного стража и его семьи. потому что они тоже поверили в Евангелие, которое Павел и Сила проповедовали. Как прекрасно знать Христа и Его спасение! Если вы никогда не познали этого спасения, вы можете познать его там, где вы теперь находитесь. Вы должны осознать, что вы являетесь грешником и нуждаетесь в Спасителе. Вы должны осознать, что ваша жизнь пустая и без цели, и что должна быть высшая цель для вашей жизни. Эту цель, мой друг, вы можете найти только тогда, когда вы войдете в контакт с тем, кто сотворил вас и кто держит всю Вселенную. Бог, который сотворил все и держит все, так полюбил вас, что послал Сына Своего Иисуса Христа, чтобы Он пошел на крест, умер и заплатил за наказание нашего греха. Единственным способом вы можете познать Бога Вселенной через познание Его Сына. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14 глава 6 стих. Если вы веруете, что вы грешник, и верите, что Христос умер за вас, тогда доверьтесь Ему как вашему личному Спасителю. Несмотря где вы находитесь и в каких обстоятельствах, вы можете воззвать Господу в простой вере, веруя, что Он слышит и ответит на вашу молитву. Причина, почему апостол Павел так стремился проповедовать Евангелие, несмотря на цену, которую он должен был заплатить, находится в сознании, что только Евангелие может спасти. Он знал, что после этой жизни есть загробная жизнь, и что каждому нужно дать отчет Богу. Единственная весть, которая поможет людям встретить Бога, это призвать их к вере и послушанию Господа. Апостол Павел не жил только для этой настоящей жизни, он строил для грядущей вечной жизни. Поэтому апостол Павел сказал в первой главе к римлянам: «Я должен и еленам, и варварам, мудрецам, и невеждам». Метод спасения в Библии представляет картину человека, порабощенного грехом, которого Господь пришед выкупил на свободу. Мы все рождаемся грешниками и рабами. Мы служим Господину, который во вражде с Богом. Этим врагом является сатана, и он является Богом этого мира. Когда мы спасены, мы искуплены, то есть мы куплены или приобретены. Поэтому мы принадлежим Ему, который купил нас. Когда мы принимаем совершенное Богом для нашего спасения, тогда мы начинаем принадлежать Ему и поэтому должны служить Ему. Апостол Павел чувствовал на себе эту обязанность. Он должен нести эту славную весть другим, ибо без нее они были бы без надежды. Послание к римлянам начинается конспектом предмета Евангелия. Имеется 4 заглавия, и они соответствуют 4 частям Писания. Первое – обещание Евангелия во 2 стихе. Второе – личность Евангелия в 3 и 4 стихах. Третье – проповедь Евангелия в 4 и 5 стихах. Четвертое – произведение Евангелия в 6 стихе. Обещание Евангелия передано в Ветхом Завете. Личность Евангелия является специальной темой повествования 4 Евангелий – Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Проповедь Евангелия записана в книге Деяния святых апостолов. И произведение Евангелия состоит из тех, кому адресован остаток Нового Завета. Во 2 стихе Евангелие, провозглашаемое апостолом Павлом, отождествляется с обещанным обетованием Божиим пророком в Ветхом Завете. Это новое Евангелие хорошо, но оно предсказанное пророками Ветхого Завета. Текст говорит о благовестии Божьем, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях. Стихи 3 и 4 возвещают, что это Евангелие состоит из личности Иисуса Христа. Мы читаем о благовествовании, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем. Многие религии в мире проповедуют свои церкви или что-нибудь другое. Но мы проповедуем Христа распятого, воскресшего и грядущего. Добрая весть, которую мы возвещаем, и добрая весть, которая спасает, есть доброй вестью Иисуса Христа. Наша весть является личностью, выражение которой находим в Писании, которого мы проповедуем. Пятый стих продолжает объяснение проповедования Евангелия, что он говорит, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Произведение Евангелия мы находим в шестом стихе, где сказано, между которыми находились и вы, призванные Иисусом Христом. Седьмой стих указывает очень ясно, что Евангелие для всех. Первое слово говорит всем. Бог не лицеприятель. Евангелие для каждого. В послании к римлянам, 10 главе 11 стихе сказано, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Почему не призвать его сегодня? Иисус сказал, «Приходящего ко мне не изгоню вон. Аминь».